Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки. Атласные эти руки текли к земле. Лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало. «Как это вы сделали?» Тогда я заговорила о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги сильными и нежными икрами расставились по ковру. Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак. Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. 29 книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце танцующими пальцами трогало софьяновые корешки книг, прекрасную могилу человеческого сердца. Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить идиллию. Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря. Я ушел от бендерских 25 рублями аванса. Наша коммуна на песках была пьяна в тот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бронить Толстого. Он испугался, ваш граф, он струсил. Его религия — страх. Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры. И дальше, качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев. Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, 40-летняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успела разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает, что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком. Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина с распустившимися пепельно-седыми завитками и отцеревшими руками. С тех пор я всякое утро завтракаю у бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие, испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал. Я познакомился с мужем Раисы, желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придавали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительно порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметила это на неделю позже, чем следовало. После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись признания и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносились серебряное кобыле ржание и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский, с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко. «Я пьяна, голубчик!» И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов. Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и вдруг упала в кресло с древнерусской резьбой.